Глава 23. Правда. Такое ощущение, что я очень долго спала. Тело затекло, будто за все это время ни разу не пошевелилось. Оцепеневший мозг еле работал. Странные цветные сны и кошмары кружились в моем сознании. Они были такими яркими. Ужасное и восхитительное. Все спуталось в один пестрый клубок. В нем были томительные ожидания и страх, неотъемлемые части неприятных снов, в которых твои ноги движутся не так быстро, как хотелось бы. В нем были целые орды монстров, красноглазых демонов, еще более жутких из-за своей жеманной любезности. Сон проник в сознание настолько, что я даже помнила их имена. Но самое сильное впечатление произвел вовсе не ужас, а ангел с прозрачными крыльями, оставивший в моей душе неизгладимый след. Отпускать его очень не хотелось. Сон будто не желал отправляться в архив, где пылилось все то, о чем мне проще не вспоминать. Но я старалась, и сознание, взяв курс на реальность, понемногу просыпалось. Какой сегодня день, я не помнила. Зато знала. Меня ждут Джейкоб, работа, школа или еще что-нибудь. Глубоко вздохнув, я стала думать, как переживу еще один день. Лба легонько коснулось что-то холодное. Я покрепче зажмурилась. Сон пугающе напоминает реальность. Еще немного, совсем чуть-чуть, и я проснусь. А Эдвард исчезнет. Нет, творится что-то неладное, ощущение слишком реальное. Сильные руки, которые во сне сжимали меня в объятиях, слишком материальны. Если пустить все на самотек, потом об этом пожалею. Еще раз вздохнув, я разлепила глаза, полная решимости развеять иллюзию. «Ой!» — из груди вырвался сдавленный вздох, а ладони судорожно метнули, чтобы закрыть глаза. «Очевидно, я зашла слишком далеко». Не следовало выпускать воображение из-под контроля. Ну, не следовало выпускать, не совсем честно. Я не выпустила, а вытолкнула его из-под контроля, фактически послав в погоню за иллюзиями. Вот рассудок и не выдержал. Доли секунды хватило, чтобы сообразить. Возможно, я повредилась умом, зато могу наслаждаться галлюцинациями, благо пока неприятные. Эдвард не исчез, его прекрасное лицо в каких-то сантиметрах от моего. Напугал? В серебряном баритоне слышалась тревога. Сладостный бред продолжался. Любимое лицо, голос, запах. Все это куда лучше, чем тонуть в быстрине. Прекрасный плод больного воображения с тревогой наблюдал за чередой отражающихся на моем лице чувств. Радужка черная, как смоль. Под глазами синюшные круги. Странно, раньше в галлюцинациях Эдвард мне таким голодным не являлся. Я часто заморгала, пытаясь вспомнить последнее стопроцентно реальное событие. Мне снилась Элис. Интересно, она правда приехала, или то было всего лишь начало безумия? Итак, она якобы вернулась в день, когда я сама чуть не утонула. Черт! Что случилось, Белла? Я расстроенно насупилась, и на красивом лице Калина мелькнула тревога. Я ведь умерла, верно? Все-таки утонула. Черт, черт, черт! Представляю, что будет с Чарли. Теперь нахмурился Эдвард. Ты не умерла. Тогда почему не просыпаюсь? Удивилась я. Белла, ты не спишь? «Да, конечно», — покачала головой я. «Ты пытаешься мне это внушить, а потом проснусь, и будет еще больнее. Если вообще проснусь. А этого не случится, потому что я умерла. Как ужасно! Бедный Чарли, Рене, Джейк...» Я осеклась, содрогнувшись от чудовищности своего поступка. «Похоже, ты путаешь меня с кошмаром», — мимолетная улыбка Калина получилась мрачной. Не представляю, что такого ты могла натворить, чтобы попасть в ад.